Дорогие братья, сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Сегодня Бог благословляет читать из книги Деяний святых апостолов или Деяний Бога, Духа Святого. И сегодня мы будем читать очень важный отрывок, важный для нас именно верующих, чтобы мы ходили в чистоте и святости и не согрешали пред Богом в церкви, не пользовались орудием, которое не принадлежит Богу, а принадлежит сатане, это ложь. И это очень приводит к печальным последствиям, это уводит от Бога, это разрушает веру, и мы становимся уже лжецами. Давайте прочитаем 5 глава, книга Деяний, с 1 по 11 стих. 5 глава, книга Деяний, с 1 по 11 стих. Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаили из цены. Утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышавши эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставши, юноши приготовили его к погребению, и вынесши, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это? Согласились вы искусить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Мы видим, что на церковь, ту первую церковь, объял страх или напал страх. Люди увидели, что грех не остается безнаказанным. Люди, те члены церкви, те дети Божии, увидели, что происходит, когда человек пользуется ложью и обманывает, и вносит это в церковь. И сегодня это нам предупреждение. Сегодня это нас учит, чтобы мы ходили свято пред Богом. Что произошло? Мы видим, что Сапфира и Анания продают свое имение и приносят к ногам апостолов. Но перед этим они вложили, дали сатане вложить мысль солгать. Они могли этого не делать. Им нужно было этого не делать. Потому что апостол Петр говорит: чем ты владел? Не твое ли было? не в твоей власти. Так хочешь часть принести, так принеси. Зачем? Видно, какой-то был разговор у Анании, что Петр извлек ложь в этом. Наверное, он сказал, что вот все, что мы продали, мы тоже так же жертвуем, как и Варнава пожертвовал. Ну или что-то в этом роде. Да? Что Петр увидел, что там есть ложь. Бог, вернее, показал Петру, что есть ложь. И что произошло? Грех, вызванный сатаной, был произведен для того, чтобы нарушить то единство церкви, о котором шла речь в предыдущих стихах. И мы читали из 4 главы, 32 стих. «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа». Посмотрите, у многих уверовавших было одно сердце и одна душа. У многих, не у всех, у многих. И вот это вот, это как раз то разделение в церковь, когда приходишь в церковь с грехом и остаешься с ним. Ты его не открываешь, не выносишь во свет и говоришь: «Господи, помилуй». И если нужно, и церковь говоришь: «Братья и сестры, согрешаю, простите». Мы видим, что сатана пытался нести это разделение в церковь. И сегодня всякий грех, вносящий в церковь и умолченный, а еще если и с советом, как мы видим здесь, они посоветовались с женой, она не посоветовался, с ведома жены согласились не говорить всю правду, вернее согласились обмануть, утаить. А Петр говорит: это же все ваше было, зачем вы это делали? Для чего? Да, можно увидеть, что они искали такой же славы, как Варнава принес, все пожертвовал церковь для служения церкви. И мы видим, что утаил из сыны с ведомой жены своей, некоторую часть принес и положил к ногам апостола. Петр говорит, его обличает, говорит: зачем ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Мы видим, что он обманывает не человека, но Бога. Не человека, но Бога. Они прибегли ко лжи. Они прибегли ко лжи, да, чтобы добиться похвалы. Пытались обмануть Духа, который дает общение единства. То, о чем мы говорим, которое дает единство общине. Они пытались обмануть. Чьим оружием они пользовались? Чьим методом они пользовались? Евангелие от Иоанна, 8 главе, 44 стих написано: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Посмотрите, ваш отец – дьявол, Иисус говорит, с кем он общался, сейчас, простите, не могу увидеть, наверное, с фарисеями, книжниками. Он говорит: ваш отец – дьявол. Вы исполняете похоти отца вашего. Кто он? Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Нет в нем истины, правды нету в нем. Когда говорит он ложь, говорит свое. Посмотрите, ибо он лжец и отец лжи. Отец – это рождает которое. Отец лжи рождает ложь. И апостол Петр говорит: Анани, зачем ты дал отцу лжи вложить эту мысль? Зачем ты ее принял? Зачем ты ее взял? И сегодня для церкви это, я не знаю, вот сегодня, размышляя, увидел, какой звонок сегодня. Если я лгу, я могу свободно, допустим, как если Ананий, Сапфира или Варнава, продать, и могу часть отдать и не говорить там, что я все отдаю. Зачем я это говорю? Отдай часть, пожертвуй все. И так в любых отношениях. Ты можешь что-то не говорить, это во власти твоей. Но если ты лжешь, если ты наговариваешь, ты пользуешься орудием. Это сегодня, кстати, говорит и о сплетнях в церкви. Сплетни – это тоже ложь. Это тоже наговор. Это тоже те слухи, которые тем более разрастаются. Скажи одному, а другой со слов твоих передаст другому, он уже добавит чего-то обязательно или убавит. Ну просто он не заметит этого. Он просто перескажет так, как он услышал, и информация искажается. Постройте цепочку людей, и чтоб один не видел другого, когда один говорит другому, и пускай передадут каждый предложение. В конце вы увидите, что там совсем будет искаженная информация. Предложение подлиннее скажите, чтоб этот человек в слово не упомнил все. И вы увидите, что в конце будет искаженная информация от первой начальной, которая была сказана. Поэтому сегодня сплетни, слухи, кого-то обсуждать, сохраните себя от этого. Вы будете распространение лжи нести. Не оговаривайте сегодня. В церкви сегодня есть, как себя вести. Да? Согрешая против тебя, брат, подойди, ты поговори. Не надо с кем-то обсуждать. Давайте будем внимательны. И мы видим, Бог являет свою святость здесь. Он не допускает, чтобы грех жил в церкви. Это такое предупреждение, такой первой церкви звоночек. Мы видим, что люди все в страхе были. Они поняли, что это все не вот так вот просто. Да? Возможно, сегодня даже люди привыкают. Христос, благодать. Любовь – это так, действительно так. Мы не заслуживаем его прощения, да? Но он дает нам его дар, подарок, любит нас. Но с грехом он не будет мириться. Бог не будет мириться с грехом сегодня. Мы должны это понимать четко и ясно, и это должно у нас их жить, и мы должны в этом бодрствовать. Если мы согрешили, нам один путь открыт. Он единственный верный, истинный. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. В первом послании Иоанна, во второй главе, первый стих. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом нашим Иисуса Христа, Господа нашего. Пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Мы имеем ходатая. Это значит, встань, помолись, дальше двигайся. Приди опять обратно в то состояние духа, не давать сатане, чтобы жил у нас грех. И мы видим 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Иоанн говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Церковь – это Церковь Божия, там Иисус Христос – глава, и Он есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы хотим, вернее, если человек приходит в церковь и умалчивает о своем тьме, которая совершилась в его жизни, он пытается слиться с церковью, но написано, нет в нем никакой тьмы. Поэтому сегодня церковь – это больница, мы приходим туда больные. Но церковь – это есть больница, вернее, это есть там, где госпиталь, там, где лечатся. Мы приходим лечиться. Бог открыл, что это грех для тебя лично. Открой его для Господа. выведи во свет. И он просто будет с тебя снят, он будет распят там на кресте. Он уже распят. Сегодня его всего лишь нужно открыть. И апостол Петр в первом послании своем, 15 по 17 стих, говорит: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». По примеру призвавшего, то есть Бога, будьте сами святы во всех поступках, во всех. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Потому что я свят. Будьте святы. И мы понимаем, что мы сами не можем осветить себя. Только Иисус Христос, Его праведность меняется нам. Поэтому 13 стих этой же главы, 1 главы 1 Петра написано: «Припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать вам в явлении Господа нашего Иисуса Христа». Совершенно, полностью. Осветитесь, придите ко Христу, отдайте, и благодать Его снимает с нас, да, и нам дается праведность. Будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом, отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Если мы отцом называем Бога, святость, любовь, давайте не будем пользоваться ни его методами, ни его оружием, да? Не пытаться входить с этим, а открывать это, освобождаться от этого и дальше двигаться для славы Его. Да благословит нас Господь бодрствовать в этом. Бодрствовать в этом. Ибо наше время сегодня на земле – это освящение. Наше время сегодня на земле – освящение от всех греховных дел. Давайте сегодня, сегодня время благоприятное, сегодня лето Господне, освящаться. Приходить к Иисусу и говорить: «Господи, прости, согрешаю». Да благословит нас в этом Господь, да даст нам силы, да даст нам бодрствовать в этом, молиться и не унывать. Ему за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.